Глава 32. Раскол. Евгений. «Евгений Дмитриевич, зря охрану отозвали», — обозначает Герман, посматривая на наручные часы. «За окном темно. 11 вечера. На моем мобильном 3 непринятых звонка от Яны. После всего увиденного нет желания выяснять, где она задерживается и почему. Приедет, выскажусь лично, если до того момента не передумаю что-нибудь выяснять. У нее отличный телохранитель. Твердо расставляю акценты я. Справится. Не хочу, чтобы пацаны видели дичь, которую она творит. Ты свободен, Герман». Несколько часов назад радовался, как мальчишка. Думал, она старалась ради нас. Купил цветы, чтобы сблизиться еще на один шаг. Приехал за ней, и что я увидел? Как мою женщину, подмяв под себя, лапает и целует какой-то полуголый кретин? На грязном, сука, полу. Как в какой-то дешевой мелодраме. Пару минут стоял, как вкопанный. Думал, что мне привиделось. Поверить не мог своим глазам. Проморгавшись, понял. Это не сон. Это, блядь, чертова реальность, повторяющаяся раз за разом в моей грёбаной жизни. Сначала Стелла. Затем Яна. Заботливая, нежная девочка, которая всеми силами пыталась убедить меня в своих искренних чувствах. С каждым часом к ней тянуло все больше и больше. Я купился на разговоры. Поверил всем, как последний дурак, впустил ее в душу. Начал потихоньку срастаться с ней. Хорошо, что не прижилась до такой степени, что нужно отрывать с мясом. Она же, мать ее, не вопила под ним о помощи. Не выдиралась. Им было хорошо вдвоем, весело. Настолько, что не заметили моего присутствия. Лисенок, черт бы ее побрал. Утром ускользнула из моей постели, днем прыгнула в объятия к другому. Какого дьявола? Чем она лучше Стеллы? Чем? В последний момент сдержался, чтобы не отдать команду охране вытащить мразь из ее фотостудии и засунуть головой в урну, куда, без сожаления, отправил букет. А что насчет ребенка, Яна? Может, это все блеф? Как прикажешь тебе верить? С помощью очередного теста ДНК? Наполнив стакан новой порцией вискаря, допиваю его до дна. Откидываюсь на спинку кресла. На столе лежит единственный бутон, который вытащил из букета. Этого достаточно, чтобы отблагодарить за минет. Пусть собирает свои вещи и катится на все 4 стороны. Туда, где ей лучше. «Пошла нахер!» Хрипло прорычав, резко встаю из-за стола и швыряю стакан в стену. Он с грохотом разлетается на 1000 мелких осколков. Противный скрежет врезается в барабанные перепонки, когда стекло попадает под подошвы ботинок. Голова больше не выдерживает. Гудит, как трансформатор. Взрывается новым приступом боли. «С меня хватит!» Прихватив сигареты, подхожу к окну. На часах 23:30. «Сука!» Прикладываюсь ладонью к стеклу. «Мощно!» Меня от злости потряхивает, тело оплетает огнем, особенно грудь и лицо. Дышать толком не могу. Все-таки она мне не безразлична. Эта маленькая стерва пробудила во мне собственнические чувства. Они оплели веревкой горло, не отпускают. Так настойчиво держат, что хочется взвыть и разгромить свой кабинет к чертям собачьим, разнести все, что попадется под руку, в щепки. «Какого черта, Яна? Так выглядит твоя месть? Или это изнанка твоей жизни? Другой жизни, о которой я не знаю?» Прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Пытаюсь наладить дыхание, но ни хрена не выходит. Душит. Тело сковывает напряжением. Вытаскиваю сигарету из пачки. Обхватываю ее губами. Прикуриваю. Легкие скручивают от дыма. «Что же ты творишь, мышка? Зачем? Зачем вся эта ложь? Твои заискивания?» Открываю окно. В лицо ударяет прохладный воздух. Вместо того, чтобы вдохнуть поглубже кислород, уничтожаю сигарету в течение пару секунд. Что ж хреново-то так, а? Навожу резкость на пределы участка. Сквозь прутья кованых ворот просачиваются лучи от приближающихся фар. Ударяют по глазам. Хмурюсь. Ладони самопроизвольно сжимаются в кулаки. Маленькая зараза. Слышу свой хриплый стон. Думаешь, улыбнешься своей ангельской улыбкой, и я растаю? В сумерках замечаю тонкую фигурку. Приехала. Направляется по дорожке к дому. В своем шлюшьем прикиде, сверкая голым бедром. Почему-то именно сейчас, вспоминая ее губы на члене, и в паху мгновенно сводит возбуждение. Черт бы тебя побрал. Снова ее хочу. Реакция не поддается контролю. Бесит. Хорошо, что в кабинете выключен свет, и Яна не увидит эмоций, завладевших моим лицом. Поправляю в тесных брюках стояк. Закусываю до крови губу, чтобы не выдать себя в распахнутом окне. Никогда бы не подумал, что такая искренняя женщина выкинет подобный финт. Возвращаюсь к столу. Устало опускаюсь в кресло. Притягиваю к себе бутылку и делаю еще один глоток, чтобы притормозить нарастающую ненависть и буйную похоть. Пальцами нащупываю длинный стебель, сгребая его в ладонь. Сжимаю до такой степени, что рука начинает дрожать. Проткнувшие кожу иголки напоминают щекотку. «Ну где же ты, ночная бабочка? Давай, расскажи мне, как ты провела свой вечер». Яна. «Уезжай, Рус. Я у двери. Завтра созвонимся по поводу встречи с Тимом». «Спокойной ночи, лисичка. До завтра». Отключаю мобильный и прячу в открытый клатч. Попытка найти ключ от дома оборачивается кошмаром. «Где же он?» Отчаянно шепчу. Спустя несколько секунд понимаю. Утром так спешила, что просто-напросто забыла прихватить его с собой. «Чёрт!» Сердце колотится, как сумасшедшее. Отпустив тяжкий вздох, тянусь пальцами к дверному звонку. Но не успеваю нажать на кнопку, как дверь распахивается. Хмурый вид Терентьева вынуждает меня замереть. Евгений не брал трубку. Все, что получается выдавить из-за подступившего к горлу спазма. «Доброй ночи, Яна!» Герман отступает в сторону, позволяя мне пройти в холл. «Евгений Дмитриевич в своем кабинете». Его слова... Пули врезаются в сжавшиеся в комок сердце. Пронзают насквозь. Заставляют мои колени подкоситься, а сердце забиться в очередной истерике. Вдохнув побольше кислорода, на ватных ногах беру курс к Захарову. Скандала точно и не избежать. Но объяснить причину моего позднего возвращения я должна. Что-то случилось? Оборачиваюсь к начальнику охраны до того, как взяться за ручку и распахнуть плотно закрытую дверь кабинета. Почему он не брал трубку? Я столько раз набирала его номер, и все без толку. Лучше вам спросить у него. Убедившись в том, что от Германа никакой информации больше не добьюсь, решаюсь войти. По ощущениям, будто в клетку с тигром ступаю. Все накопленные за день позитивные эмоции спадают к нулевой отметке. В кабинете полумрак. Но я четко вижу очертания кресла напротив окна. Лунный свет тому способствует. Краем уха улавливаю плеск жидкости в раскачиваемой бутылке. Женю мне не видно. Он сидит в полной тишине, развернувшись к двери спиной. Снимает стресс? Над головой вспыхивает тусклый свет, и я вздрагиваю, словно пойманная на воровстве маленькая девочка. Не сразу замечаю, что Герману удалось бесшумно закрыть за мной дверь. Женя все еще молчит, испытывая мои нервы на прочность. Я хочу поздороваться, но язык прилипает к пересохшему небу и не желает отрываться от него. Почувствовав подступающую к горлу тошноту, оглядываюсь в поисках воды. «Как прошла твоя встреча?» Подчеркнуто равнодушный тон заставляет обо всем забыть и захлебнуться паникой. Я знаю этот тон. Испытала его действие на себе, когда Женя схлопотал из-за меня пулю. В пространстве становится душно. Оно накаляется настолько невыносимой атмосферой, что кожа начинает пощипывать током. Крутанувшись в кресле, Женя разворачивается ко мне лицом. Первое, что бросается в глаза — начатая бутылка виски в одной руке, роза с длинным стеблем в другой. Он делает глоток из горла и с отвращением оценивает мой вид. «Что, черт возьми, происходит?» «Тебе нельзя пить», — говорю осипшим от волнения голосом, глядя на то, как он морщится от очередного приступа боли. «У тебя что-то случилось?» С презрительной ухмылкой Женя опускает бутылку на стол. Ставит так, что от стука в ушах звенит. «Отвечаешь вопросом на вопрос, Яна?» Чувствую, как в его ледяном тоне кипит злость и требует выхода. Но он пытается сдерживать себя. Встает на ноги и почти твердой походкой подходит ко мне впритык, вынуждая лечь спиной на дверь. «Ты не удосужился взять трубку. Почему? Я набирала тебя весь вечер. Хотела...» «Заткнись!» Рявкает, отчего мое сердце подпрыгивает к горлу. Перестаю дышать, наблюдая, как крепко зажмуриваются его глаза. Стискивается челюсть до проступающих желваков. «Не пойму, что случилось». Из-за чего он кардинально изменился? Стал совершенно чужим, замкнутым, невыносимым. Несколько секунд стоит, подавляя ярость. Весь напряжен. Глазные яблоки начинают двигаться под закрытыми веками, как в фильмах, когда человеку под гипнозом вливают в голову поток информации. Пальцы, сжавшие до предела колючий стебель, ломают его пополам. И эта чертова картина возвращает меня в тот день, когда я впервые морально опустела. Можно сказать, умерла. «Ваша свадьба не состоялась, но ты все равно уехала с ним», распахивает веки, пугая меня долгим непроницаемым взглядом черных глаз. «Все, что ты оставила мне напоследок, свою свадебную подвязку. Кроме любви, конечно же, в которой я тогда нуждался, как в воздухе. Почему ты вернулась со мной из Польши? Ради чего мы с тобой сошлись?» «Женя!» Сглатываю подступивший к горлу ком, осознавая, как я дрожу. Прикрываю на мгновение глаза, чувствую, как по щекам стекаются предательские слезы. «Ты вспомнил?» Делаю резкий вдох, потому что кислород в легких сгорает за считанные секунды. «Не все. Я видел короткие вспышки. Чувство настолько сумбурное, что так и не смог вычленить правду среди лжи. Зачем ты согласилась вернуться, Яна?» «Либо мы все вместе, либо я остаюсь одна. Я выбрала тебя, потому что люблю, потому что нашему ребенку нужен ты». Женя иронично хмыкает и добавляет. «Хотел подарить тебе оставшуюся сотню роз, но... черт!» Нависает надо мной, ставит руки по обе стороны моего тела. Настолько давит энергетикой, что хочется слиться с дверью. «Это был ты?» Вспоминаю сегодняшний букет, и меня обливает ледяной водой. Тело словно иголками прошивает. Он все видел. Он приезжал ко мне. Господи, я все объясню. «Не нужно ничего объяснять». Прислонившись лбом к моей переносице, делает мучительную паузу, позволяя расслышать собственные удары сердца в груди. Они разгоняются быстрее, еще быстрее. Настолько оглушающе, что я перестаю улавливать собственные мысли. «Собирай чемодан, мышка!» Сдавленный голос ошарашивает. «Герман отвезет, куда скажешь. Ребенку я буду всячески помогать. С тобой больше никаких отношений иметь не хочу. Дважды в одну реку нельзя войти. Всему есть предел». «Женя, о чем он говорит?» Руки начинают дрожать так сильно, что я даже не могу ими обнять. Они соскальзывают с его тела. Опускаются по швам, как у тряпичной куклы. Под ногами начинает рушиться земля. Кажется, что стены и потолки в этом доме переворачивают вверх дном. В глазах плывет и темнеет. «Уходи». Его тихий тон, словно лезвие бритвы, скользит по сердцу. «Больно. Как же больно сейчас. Вдыхаю его родной запах, смешанный с алкоголем, и не могу надышаться, как перед смертью. Лучше бы кричал, бил кулаками в стену. Но не безразличием душил. Так нельзя. Нельзя, Женечка, нельзя. Прошу тебя, выслушай. Из горла вырывается сиплое шипение. «Убирайся, Яна!» Заколачивает последний гвоздь в наши и без того болезненные отношения, разбивая душу на мелкие осколки. Как ее теперь собрать? Как? «Уходи туда, где ты будешь счастлива. Я все сказал».